Дневник Марсём. Еще чуть-чуть, и я кого-нибудь тресну. Какого-нибудь ребеночка. Может быть, даже не одного, а сразу нескольких. Тогда меня, наконец, выгонят с работы. Это будет решением всех проблем. Окончательным решением школьного вопроса. К полному удовлетворению домашних. Сегодня я сделала новый шаг в этом направлении. Продемонстрировала мощность своего удара. Надо же мне как-то защищать свои нравственные ценности. У меня их и так раз-два и обчелся. Одни рудименты и атавизмы. А ребятишки хотят лишить меня последнего. Решили, например, наплевать на организованные для их просвещения корчиковские чтения. Как же мне нравится это слово «ребятишки». В административном диктанте за полугодие ни один не написал его правильно. Правда, воспитательный процесс длительностью в 4 года все-таки оставил на них свой отпечаток. Поэтому просто сказать мне «а пошли вы» им неловко. Для соблюдения приличий они используют те самые театральные приемы, которым я их старательно обучала, будто бы им приспичило по нужде. И они такие тактичные, стараются выйти из класса бесшумно, почти незаметно, чтобы не потревожить меня и тех немногочисленных дурней, которые почему-то продолжают слушать книжку. Они всерьез полагают, что предложенная версия меня устроит, будто бы звонок на перемену действует на них, как на собак Павлова, стимулируя рефлекс мочеиспускания. У всех сразу. Такая вот завидная синхронизация физиологических функций. Совпадение биоритмов по фазе. Только я никак не могу подстроиться. У меня сейчас фаза метафизики, переосмысление ценностей. Хочу новыми глазами взглянуть на знакомые книжки. А они на книжки вообще глядеть не хотят. Они хотят зажигать и обугливаться. У них перпендикулярная фаза, химия и жизнь. Тренировочные игры раннего пубертата. Пубертат. Это не ругательство, это термин. По смыслу похож на слово «турбулентность». При чем здесь турбулентность? В общем-то, ни при чем. Там «у» и тут «у». Но, мне кажется, надо смотреть на вещи широко, изыскивать как можно больше оснований для сопряжения, чтобы не ограничиваться исключительно мочеиспусканием. А тут такое слово красивое «турбулентность». Что-то про завихрение очень даже подходит к случаю. В индивидууме 10 лет от роду вдруг возникают завихряющиеся энергетические потоки. Прорываясь наружу, они объединяются с другими потоками, после чего эти слившиеся потоки несутся по школе и в экстазе единения сбивают с ног заучей, а заодно отрывают ручки у дверей школьного туалета. Что и предъявляется училке пубертатного сообщества в виде вещественного доказательства плохой воспитательной работы. Но училке совершенно не жалко оторванной ручки. Она в глубине души считает, что ручки на всех дверях давно надо было заменить на более современные модели, приспособленные к специфическим школьным нагрузкам. И завучей училке не очень жалко. Училка подозревает, что ситуация причиненного морального вреда обрисована в несколько сгущенном свете. К тому же завуч, как человек-ученый, должна иметь представление о пубертате и связанными с ним неудобствами. Жалко училке, то есть мне, только короля Матиуша. Эти пубертатные свиньи не только не желают самостоятельно читать, но даже слушать, что уж там говорить, о готовности размышлять над основами общественного устройства. Может, все-таки пора снять портрет Корчика.